был запущен оттуда, из океана. Это ясно, как Божий день любому человеку, по-моему. Тут не надо никому объяснять, что в основе в этом лежит американская хунта долбанная, которая считала себя высшей расой, высшей нацией. Но сейчас они столкнулись с воинами, от которых они никогда... Они воевали всегда только с теми, кто не умеет воевать. То есть они били, они приезжали, все, а здесь они столкнулись. Вся их армия, это блок НАТО, она столкнулась с обыкновенными новороссами, с донецкими, с луганскими мужиками, которые Магадан, поднялись... Подождите, вы говорите блок НАТО, вы таким образом утверждаете, что блок НАТО уже в настоящий момент ведет боевые действия... Конечно. Мы на передовых воюем с ними, ребята. И с поляками, и с неграми. И такого там только нет. Всех не определишь. Существует это противоречие. Конечно, возьмите хотя бы тот же... Ну, я был Иловайск, я вот брал Иловайск. Мы там в основном, как танкисты, мы воевали не с украинцами, мы воевали с хорошо подготовленными воинами. Они достойные соперники. Их нельзя не уважать. Вам непосредственно самому приходилось видеть вот, ну, лицом к лицу наемников, чтобы, то есть когда вот говорят, что где-то, как-то, что-то, вот конкретно, вот непосредственно вы видели? Конкретных непосредственных наемников первый раз я видел в Петропавловке. Это был конец июня, июля, начало августа. Мы стояли там почти 2 недели, у нас и бои там с ними были. Даже по рации мы не слышали украинской речи. Мы слышали речи только на английском, чистом языке, и на польском. Наша пехота, с которой мы дислоцировались, там наши 2 машины, и был там малыш со своей пехотой, они брали пьяных, приводили их. Мы видели их воочию. Понимаете? Понимаю. И мы знаем, кто это, кто эти люди. Существует это. Конечно. И они шли сюда не просто убивать, они шли сюда за деньги. Они привыкли воевать. Мы видели их воочию. Мы видели их воочию. Мы видели их воочию. Мы видели их воочию. Мы видели их воочию. Мы видели их воочию. Мы видели их воочию. Еще во Афганистане.